Всем добрый вечер. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин. Напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Наш сегодняшний герой – новый спикер Палаты общин британского парламента. Это Линдси Хойл. И сразу скажу, мне кажется, очень как-то недальновидно мы с вами поступили, решив сделать передачу про этого человека. С одной стороны, вроде бы это Британия, это важная очень страна, тем более для нас, для России. Наш стратегический, как это говорят обычно? Знаете, партнер. Когда... Да, партнер. Иногда добавляют в кавычках партнер. Это парламент совершенно ну, более, гораздо более серьезный, влиятельный, чем, увы, в парламент в России. Но вот конкретно с Линдси Хойлом проблема в том, что он же был вроде бы избран спикером. Но теперь это... Ушли депутаты в отпуск, потому что в декабре пройдут новые парламентские выборы. И получается, Хойл, это что вот у него? Работа заключалась в том, что он 2 дня походил в должности, в этом звании. Кажется, мне сложно с тобой, мой друг Нарышкин, вот в эти вечерние эфиры разговаривать. И наши радиослушатели будут думать, что вот именно так... Лучшие корреспонденты «Эхо Москвы» готовятся к эфиру. Во-первых, он останется спикером. Я имею в виду Линдси Хойла, 62-летнего нового спикера. Почему он останется, мы еще об этом скажем. Но. Мне кажется, что нам сегодня это вопрос о недальновидности. Как раз даже стоит поговорить про парламент Великобритании, про нового спикера, вообще про Великобританию, потому что у нас, и это, так сказать, не секрет, последние годы совсем не складываются отношения с этой серьезной, очень большой страной. Страна, которая является постоянным членом Совета Безопасности. И, так сказать, я думаю, что и даже в этом случае нам, прежде чем мы начнем говорить про спикера и про парламент вообще Великобритании, надо, кстати, сказать, один из старейших, ну, собственно, второй по... истории деятельности парламент в мире. А знаешь, кто первый? Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Время нет, идет. Нет, не исландский. Внезапно. Но, да, нет, не внезапно. Дело в том, что просто исландцы в свое время голосовали просто всем народом. Но называлось это вот такое народное исландское вече. Это как бы была первая форма такого демократического проявления. В Исландии народа было немного, они все собирались на голосование. А парламенту Великобритании тихо-тихо уже, так сказать, 7 с лишним веков. Итак. Ну, кстати, бывший спикер парламента... Кстати, должность, чтобы ты понимал, да. Должность, о которой мы сегодня говорим, должность называется Speaker of the House of Commons, она появилась ни много ни мало в 1377 году. Вот эта должность... Неплохо. Но, кстати, вот предшественник нашего героя сегодняшнего, он Джон Беркоу, мы сегодня, может, о нем тоже скажем, он, конечно, такой персонаж... Тоже колоритная личность, конечно. Заметные его вот эти вечные призывы к депутатам, ордер, порядок, это такой, знаете, как мем своего рода. Он же, на самом деле, не раз за последние месяцы и даже в связи с Брекситом отсылал, как бы напоминал, может, тем, кто не знает, что парламент у нас давний, у нас с традициями, и сейчас как-то отказывал Терри Мэй, да, ссылаясь на правила 1604 года. Парламент Великобритании, кстати, полное название страны, а я, кстати, считаю, что надо 2 слова сказать и про эту замечательную страну, потому что я еще раз говорю, что из-за того, что в последнее время мы с ними в нехороших отношениях, мы редко вообще... Не повод забывать о них. Да. Итак, страна с 250 тысячами квадратных километров территорией, с населением 60, почти 6 миллионов человек. Она, кстати, занимает 22-е, по-моему, 23-е место в мире, как Великобритания. Но 85% этого населения падает, собственно, на Англию. А остальное это Уэльс, где-то 5%, больше 8% Шотландия и 3% Северной Ирландии. Вот такое у них распределение населения. Ну, то, что Лондон столица, я думаю, знают все наши слушатели, и крупнейшие города, наверное, назовут без запинки, Бирмингем, и Лидс, и Глазго, это столица Шотландии. Наверное, многим знакомо такое словосочетание, как Union Jack. Это флаг Великобритании, который, собственно, образован наложением красного прямого креста а это символ покровителя Англии, святого Георгия, между прочим, в белой окантовке, на два косых креста. Белый на синем фоне – символ покровителя Шотландии, святого Андрея, и красный на белом фоне – символ покровителя Ирландии, святого Патрика. Вот три символа трех святых покровителей Англии, Ирландии и Шотландии, собственно, и сформировали тот самый Union Jack, то, что является государственным флагом Великобритании. Друг на друга. Я, кстати, помню, со школьной скамьи, если возникала необходимость на флаги разных стран, один из самых неудобных флагов для рисования. Какой-то неудобных? Ты не видал флаги африканских стран, голубчик, насчет рисования. Здесь-то, ладно, крест на крест и еще один крест. А там такие штуки. Есть флаги, есть флаги, вот два дня назад был день рождения Михаила Калашникова, так есть флаги там, в Мозамбике, там автомат Калашникова на флаге. Бывает. Саудовская Аравия тоже зеленый. Кстати, ты, наверное, слышал, как называется гимн Великобритании. Боже, храни королеву. Молодец, гимн. 1-4. Оно, когда написано, я тебе не буду спрашивать, написано было еще давно. В 18 веке, да, на слова Керри. Кстати, до сих пор неизвестен, кто написал музыку. Вот это знаменитые слова, авторы, слово известно. Ну, вы знаете, как пишет, музыка народная. Кстати сказать, вот интересный вопрос. Вот у нас с тобой просто... Викторина. Да. Ну, то, что, наверное, национальный праздник, день рождения королевы, ты догадываешься. Ну, допустим, да. Из этой логики следует предположить, поскольку он празднуется в июне, то это один и тот же день. А нет, каждый год правительство принимает особое решение, в какой из дней июня праздновать национальный праздник, собственно говоря, который и называется День рождения королевы. Зачем? Ну, потому что, видимо, может этот совпасть, как... Нет, совпасть какими-то, так сказать... Выборы, мало, брекзиты. Да. Поэтому оно в этом очень ничего не разумно подходит. Ну, да. Вот. Ну, то, что государственный язык английский, можно догадаться, хотя есть и региональные языки, тот же валлийский, которым пользуются уэльсы, ирландцы пользуются своим языком, шотландцы пользуются гельским, шотландским, и скотс тоже есть такой язык. Поэтому, но это все региональные языки, государственный один английский. Ну и Британия сейчас, конечно, многонациональное государство, на Лондон, если посмотреть, там китайцы, русские, кого там только да, нет. Там... Несколько основных церквей. Основная англиканская, пресвитерианская в Шотландии. Римско-католические тоже, кстати, почти 10, там почти 10 миллионов католиков. Итак, вот несколько слов общих про Великобританию. Что касается парламента, ты знаешь, вот ты сказал в начале, она так резанула мне ухо, что вот... А я ведь тщательно подбирал слова. Подбирал ты тщательно, но смыслово не осознавал. Понимаешь, о чем идет речь? Ты сказал, что вот британский парламент там и сравнил с нашим парламентом, да. Российским. Так вы сейчас наш будете парламент защищать? Не, наоборот. Это следующее. Понимаешь, в чем дело? Все-таки парламент, это институт. Институты складываются... десятилетиями и даже столетиями. Соглашусь, да. Понимаешь, мы часто, вот я ни в данном случае не собираюсь ни защищать, ни критиковать наш парламент, ни Думу, ни Совет Федерации, но мы забываем, что вообще-то это достаточно новые институты в новой, а Россия в сегодняшнем виде совершенно новая страна, и институт парламентаризма складывается год от года, месяц от месяца. Знаешь, есть такой у меня любимый старый, еще советских времен анекдот, но он вполне ложится к нашей вот нынешней дискуссии. Замечательно. Он короткий. Знаешь, когда еще советская делегация приехала в Лондон и смотрит, как аккуратно, буквально лепесток к лепестку, так сказать... листик к листику, ровный кустарник вокруг Букингемского дворца. Uh-huh. Просто на миллиметр не отличаются листики друг от друга. На что, какой делегации спрашивает гида, он же главный агроном, видимо, этого парка. Он говорит, слушай, как вы достигаете вот такой совершенно фантастической, идеальной ровности кустарника? Ну, это просто. Мы, осенью сажаем, а весной подстригаем. Осенью сажаем, весной подстригаем. Говорит, и все? Ну, да, все. Только так 300 лет подряд. Ну, да. Понимаешь, так вот, чтобы институты сложились, надо, чтобы хотя бы 100 лет наберемся подряд терпения, складывались институты. Подождем. Хорошо. Так вот, наш сегодняшний герой Линдси Хойл, спикер Палаты общин Великобритании. Ты знаешь, сэр, прежде чем начнем... Он же сэр. Сейчас. Все, мы расскажем. Я просто хотел придать значимость этому. Ну, давай сначала скажем вообще, какие у вас, так сказать, обязанности спикера. Надо сказать, что это, так сказать, действительно важное должностное лицо страны. Он председательствует в палате, как следует из его должности, следит за соблюдением правил парламентской процедуры. Опять-таки, в скобках скажем, что, как можно догадаться, за 7 веков эта процедура оттачивалась до мельчайших деталей. И более того, когда нам с тобой, друг мой Нарышкин, а также нашим заслушателям, приходится по телевизору часто наблюдать дебаты в палате общин, ну, конечно, звучит немножко диковато. Знаешь, люди от нос к носу скакивают, базар, кричат. Но это, понимаешь, за этим это опять, 7 это традиция, веков традиции. Да, 7 да, веков, да. Это не... Не это 7, нас не, шокирует, не, не 7 а британцы месяцев, да, понимают, что это обязательно. Это, они без этого не представляют свою жизнь. Да. Я тебе больше что-то скажу. Позволю себе маленькое отклонение. Это было сколько уже? Много лет назад, но в этом веке. Я заинтригован. Вы так сразу голос поднял. Да, да, да, что нет, же слушай, будет? Я был в Лондоне, и я туда брать интервью у тогдашнего премьер-министра Великобритании лейбориста Блэра. И утром... Назначен интервью был на 6 вечера после каких-то парламентских дебатов. Я честно скажу, сейчас просто, чтобы не соврать, не помню точно конкретно, что было связано с каким-то участием Великобритании где-то в зарубежных военных кампаниях. Я не помню детали, но я стал смотреть утром телевизор перед тем, чтобы ехать ему на интервью, и смотрю, ну там просто перелетят и от друг дружки в этих дебатах, и от самого Блэра. Там Блэр отвечал на вопросы парламентариев, консерваторов, когда они были в оппозиции. Просто он был потный, галстук сбился. Такое ощущение, что сейчас просто на куски порвут. И я даже сказал, елки-батон, боюсь, что полетело мое интервью в тар-тарары, потому что, ну, смотрите, в таком состоянии, вот Блэра живого места не осталось. Но мы, конечно, заблаговременно приехали на Даунинг-10, в его резиденцию, сидим, ждем. Он там какие-то, так сказать, вдруг приезжает Блэр, как ничего не бывало, прекрасное настроение, прекрасно, что много, говорит, вам еще надо время, ну, ладно, я сейчас, говорит, сейчас кофе попью, приду к вам. И я понял, что не то чтобы игра, но это настолько привычное состояние, работа, в котором он находился в этот целый день в парламенте, настолько это было, не то, что он изображал из себя там пот и кровь, пот и слезы, но он просто был в невероятном, так сказать, таком диком растерзанности, но вполне и прекрасно провел интервью. Так что парламент у них вот так существует. Я вам рекомендую почитать на тему британского парламента и как раз вот этой вот отставки Берку статью Маши Слоним на сайте журнала «Новое время», «New Times», и она там, в частности, про функции вот этого спикера парламента рассказывает. Ну, существует давно, это понятно, и она пишет, что вначале вообще спикер воспринимался как агент короля и правительства, но несколько последних веков роль спикера, предводителя парламент заключается в том, чтобы контролировать правительство и задавать его министрам неудобные вопросы. Ну, ты знаешь, при всем уважении к данному мнению, которое, наверное, конечно, имеет право место быть, спикер настолько... И вот я хочу, чтобы это, собственно, для этого сегодня программа... Да. Многосторонняя, многослойная, многофункциональная фигура. С одной стороны, детали с прописанным функционалом, а с другой стороны, каждый спикер, и вот на примере ушедшего спикера Джона Беркова, и даже на примере нынешнего, который только заступил, но он был вице-спикером, каждый, конечно, спикер окрашивает все вот эти многовековые традиции своими личностными характеристиками. Ну, я продолжу, значит, в чем функционал спикера. Значит, он, естественно, представляет палату в внешних отношениях. Он, значит, как бы основная принимающая сторона всей корреспонденции, которая приходит в палату. Но тут надо иметь в виду, что большая и основная часть прав и обязанностей спикера регламентируется принятыми, как сказать так, за эти столетия обычаями, нежели формально прописанными регламентирующими правовыми актами. Ну, вот. Вот так сложилось, понимаешь? И, так сказать, нарушать это нехорошо. Ну, во-первых, формально спикер избирается Нижней палатой из числа ее членов в начале срока полномочий парламента нового созыва. И занимает он должность вплоть до ухода в отставку или кончины, так сказать, большая часть спикеров после окончания, ну, или, скажем, значительная часть после окончания своей службы переходили в Палату лордов. Кстати сказать... Мы тоже... Это высшая лига, да? Палата лордов? Ну, как сказать, нет, это не высшая лига, там разный функционал. Это высшая часть, верхняя палата, но она менее... Мне просто интересно, насколько это почетно. Она более почетна, но менее влиятельна, так сказал. Практически решение, поскольку правительство формирует, а нижняя палата, из этого можешь просто исходить. Если хочешь, мы в следующий раз сделаем программу про палату лордов. Она более церемониальная такая. Кстати сказать, вот депутат... Заслуженная пенсия, это вот про палату лордов. Как вот говорят иногда у нас спасают федерации, что туда вот... Нет, ну не совсем. Все-таки понимаю, это опять надо вот отдельно передачу. Но это хочешь сразу сделаем с удовольствием. Итак, значит, спикер не может быть членом партии, хотя вот ушедший Берко и пришедший Холли, значит, изначально лейбористы, но он уже официально не лейборист. Что еще можно сказать? Вот ты сказал, что... Вот смотрите, это очень важно. Вот смотри, 12 декабря новые выборы. Да. Но тут принципиальный момент. По тому округу, по которому избирается спикер, в данном случае Хойли, он останется депутатом. Пункт первый. Ага. Автоматом. И более того, он приступит к обязанности спикера вне зависимости от расклада нового... А то есть его, он бы продолжал? Yes. А выбор для yes. кого тогда? Нет, выбор для депутатов. Ага. Спикер уже избран, он вне партии. Еще раз, внимание на экран. Да. Понимаешь, он уже спикер избран. Да. За ним закреплено место на его избирательном участке. Там не будет конкурентов, никогда не будет выборов. То есть он придет как внепартийный и займет свое кресло. Я бы на месте британцев оспорил бы эту историю. Тебе надо 7 веков прожить для этого. Но вот с другой стороны... Прожить 700 лет еще, потому что 700 лет они так... Знаешь, как-то они 700 лет с этим жили, и думаю, что оставшие 700 лет еще проживут с этим же самым. А с другой стороны, мне кажется, не так много было бы шансов у жителей округа Чорли, да, что-то поменять, потому что Хойл собирается там 22 года. А знаешь, чем логика? Вот так, внимание. Очень внимательный вопрос тебе. Вот если ты задумаешься, если тебе поставят 4, и ты получишь... Я себе... могу идти домой, да? Фразе да. Хорошо. О чем хитрость? Одна из хитростей того, почему это так вот именно за ним остается, он останется. Раз, два. Нет. Он же не голосует. А, он не голосует, да, это правда. Понимаешь, то есть он уже не голосует. Он не голосует, а можно и за него не голосовать. И да, за него логично. Не голосует, и поэтому никак не влияет на расклад будущего парламента. Он голосует только в том случае, если полностью совпадают голоса. Так бывает в редчайших случаях. Это правда. Поэтому эта фигура и становится нейтральным как бы над схваткой, хотя он, конечно, бывший лейборист. Но... Как раз Берку его упрекали в последнее время за то, что он стал подтапливать от Брекзита. От Брекзита, да. И поэтому более того, как это был такой слух, совершенно... что машину где-то нашли на парковке с наклейкой против Брекзита. Более того, он может оказаться, сейчас еще не решено, что... Это уже следующий парламент, что еще может просто оказаться тем, кого не изберут в новый. Не отправят палату лордов. Угу. Понимаешь? Именно за вот такое дурное поведение. Это тоже не закон, что спикер должен идти в палату лордов. Но знак уважения это делается. Так а Берко, он все окончательно ушел? Или он только с должности? Нет, все. Все. Так, сейчас выборы новые. Все. А, все. Окей. Все. До свидания. До свидания. Чао. Итак. Ну, прежде чем мы будем говорить, кстати говоря, про нынешнего нашего замечательного нового спикера. Линдси Хойли. Надо сказать... о его отце, Даге Хойле. Дело в том, что он всю жизнь тоже был лейбористом, и его папаша, Линдси Хойле, Даг Хойл, провел ни много ни мало четверть века почти в парламенте, аж 74-го, по 97-й год. Там... Чего вы удивляетесь? Этот уже тоже 22 года уже в парламенте. Ну, говорит, династия, да? Да, да. Я же говорю. Вот. Но, кстати сказать, в чем он стал знаменит, отец нынешнего спикера Дарк Хойл, что он дошел до высокой должности партийного организатора в правительстве. Что это такое? А это вот, который Кнут называется еще? Да, да, да, да, да, да, он Кнут. Вот он, вот это такая должность, тоже уже столетия существует, он отвечает за дисциплину среди фракции в Нижней палате. А, то есть он следит за тем, чтобы все голосовали, да, так, как принято? Да, да, потому что фракция должна голосовать дисциплинированно. А это разве такая история, не которая подразумевается? Почему? Они все свободные люди. И иногда вот какие-то законопроекты, которые мне или лейбористу, да, допустим, крайне не по душе. Но я должен следовать партийной дисциплине и свой голос отдать за эту резолюцию. Я просто... И вот этот Кнут, где-то он и вы... Я все время смотрю на то, как у нас это работает. И мне сложно представить, чтобы каким-то резонансным у нас законопроектом кто-то, например, из правящей партии... Во-первых, примеры были. Не хочу сейчас... Но были, но были. Да, но это я не те примеры, что... знаете, когда голосование могло как-то... Опять-таки, друг мой Нарышкин, это все в России сегодня идет... формирование, да, оно хорошо. Еще будет сколько долго. Вы сказали, 300 лет нам подождать надо? Нет, это британскому парламенту 700 с чем-то. Да. Ну, нам... Ну, я не шучу. Пойми, нам ни один институт... Нет, не обязательно, чтобы дать такого государства... Нет, не обязательно надо знать 600, чтобы стать британским парламентом. Но смысл в том, что любой институт государственной власти, кстати сказать, и президентский институт, и парламентский институт, и судебная система российская, вот мы ее кроем, она тоже очень молодая. И, понимаешь, совсем не надо вспоминать в таких случаях истории столетия давности. Для современной демократической России, которая, я знаю, 30 лет только, без малого, понимаешь, для нее это все институты. И ты пойми, это объективно так. Мы зря хотим, значит, чтобы наши государственные институты сложились за 2-3 десятилетия. Это невозможно. Вспомните эту поговорку, что быстро только кошки родятся. Не, про чем есть кошки родятся? Да, ты понимаешь, это странный подход. Я это, кстати, говорю везде. Это не то, что я сегодня сказал впервые об этом. Понимаешь, мы ждем от наших институтов слишком быстрого взросления. Хотим это справедливо, но реальность такова, что ни в одной стране мира быстро не создаются государственные институты. Это просто странно. Некоторые люди в Новой России уже выросли, состарились, умирают, а как-то институт все не созревает. Нет, просто почему? Конечно, нет, немножко этот процесс устроен. Ты знаешь, вот ты несправедлив. Я не хочу переходить с британского спикера на российский институт, просто у нас другая тема передач. Но даже в этом у тебя немножко короткая память. Ты человек молодой, а я помню, допустим, как выглядела Первая дума и нынешняя. Совершенно разные уже. Прогрессное гораздо... лицо? Нет, гораздо более профессиональное, гораздо более, так сказать, это объективно так. Нравится, иначе. Может это быть приятно, неприятно, симпатично, но это объективно так. Профессионализм сегодня гораздо более ценится, чем просто популизм, понимаешь? И это реальность. Другое дело, что и сейчас огромное количество проблем, и они будут, но хочешь надеяться, что они будут исчезать. Слава Богу, что мы с вами сегодня не разбираем подробно. Нет, это отдельно, это другая и программа. Фигура Вячеслава Викторовича Володина. Да при чем здесь это? Я говорю совсем о том, что государственные институты должны развиваться. Ну, хорошо. И для этого требуется достаточно Госдума большое время. Госдума и прочие институты, они находятся... Не только и Совет Федерации. Перерыв. Мы сейчас сделаем. Давай. Программу 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Здесь Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. И наш герой сегодня – спикер британского парламента, новоизбранный Линдси Хойл. 48 минут. 48 минут. Наш эфир продолжается. Еще раз всех приветствует. Программа 48 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Здесь добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорим о Линдси Хойле, вот буквально на днях избранном спикером Нижней палаты парламента Великобритании, которого, в свою очередь, парламент распущен, и который, тем не менее, после выборов 12 декабря вернется в кресло спикера. Но его же могут переизбрать. Еще раз? Его же могут переизбрать на каких-то там первых заседаниях в новом составе. Они же нет, могут голосовать. Нет. То есть он уже останется? Да? В предыдущей части, проснитесь, Нарышкин. были в эфире, мы устали. Мы многое пережили, выпуск новостей, реклама. Итак, реклама вывезла. Итак, до этого мы говорили про его отца, который тоже четверть века был в парламенте, его называли кнутом, и такая условная функция в парламенте, ВИП, который следит за дисциплиной во фракции. Кстати, Хойл-старший с почестями завершил свою карьеру в палате общин и переведен в палату лордов, хотя он сейчас там, собственно, и находится, и он стал пожизненным пэром и стал именоваться барон Хойл. А барон, так что... это прям совсем крутое такое звание? Нам с тобой бы его хватило, если бы были британцы. На двоих, да. Да, на двоих. Итак, барон Хойл находится в верхней палате, а сын спикер в нижней. Оккупировали просто. Практически. Он был, кстати сказать, что, кстати, Хойл-младший, значит, тоже был избран палату общин достаточно давно, он уже почти что побил рекорд отца, у него есть шансы побить этот рекорд, потому что он был избран в 97 году, то есть да, да, да. 22 года назад. И получилось достаточно забавно, что отец покинул палату общин, сын у него пришел. Избрался он от округа Чорли, в своем родном графстве Ланкшир, и стал, кстати сказать, этот, вот это зафиксирую, Нарышкин, первым лейбористом, победившим в этом округе за 20 почти что лет. И от этого же округа он избирался в палату 6 раз. Это говорит о том, насколько он и, скажем, его семья получили достаточно большой авторитет и популярность в своем округе. Кстати сказать, еще 15 лет до этого, с 80-го года, он был, так сказать, в своем этом совете Чорли, входил в муниципальный совет, но поскольку зарплата в этом муниципальном совете крошечная, поэтому еще параллельно занимался текстильным бизнесом. Но чем прославился Хойл? И, в общем-то, ну, даже прославился, это сильно сказано. Вот такие громкие инициативы были у нашего героя. Еще, знаете, мне кажется, важно подчеркнуть, мы это упустили, по-моему, что Хойл родился в таком маленьком-маленьком деревенском городке Адлингтон, где там население буквально 5000 человек. Ну, это... это не говорит, конечно, о том, что он прямо глубокий провинциал. Тут надо еще иметь в виду, что эти, как это сказать, эти городки, они... насколько привязаны друг к другу, они, знаешь, из одного выезжают, в другой въезжаешь. То есть, в общем-то, сам по себе округ достаточно, это графство Ланкашир достаточно немаленькое. Итак, он, известно, у него была инициатива, которую широко муссировала британская пресса, это назвать построенную новую детскую больницу именем Леди Дианы. А у него какое-то особое чувство к Диане, потому что он просил еще аэропорт переименовать Хитроу, Хитроу, да, в, да, да. В ее честь. Ну, он такой ее фанат. Да. Мне кажется, ну, просто и... пытался хайпануть на ее фигуру. Да нет, я думаю, что даже этого, он, я вообще этого слова даже не очень знаю. Он говорил, что хайп, он не в курсе, что 20 лет назад хайп, да. Вот. Ну, кстати, это не было поддержано, ни одна, ни вторая. Да, это правда. Согласитесь, у принцессы Дианы достижений-то не так много. Все-таки она не государственный деятель, она такой ты символ. Меня не спрашивай про принцессу Диану, потому что я со спикером Хойлом принципиально отношусь в отношениях к ней. У меня к ней, скажем так, достаточно негативные отношения. Поэтому, да, но мы же не о ней передачу делаем. А в двух словах намекните. А что такое? Ну, она не является героиней моего романа. Многое... в принцессе Диане мне было не близко. Ни в ее жизни, ни в ее действиях, ни в ее судьбе. А у меня она всегда представлялась как вот такой несчастный, ну, ну, королевская семья. Значит, ты разделяешь то, что думает о ней спикер Хойл. У меня прямо противоположная точка зрения. Вот, я, если хочешь, мы сделаем отдельную передачу про покойную леди Ди, и я это выставлю свою точку зрения открытым текстом. Хорошо. Вот, но, повторяю еще раз, у нас с Хойлом прямо противоположны взгляды и отношения к ней. Вот, кстати сказать, буквально год назад наш герой получил высокий ранг и был возведен в рыцарь Британского королевства за служение Британии. Вот. Ну, сказать, что вот это избрание его спикером было неожиданностью, невозможно, потому что, когда он в 2010 году был избран одним из своих заместителей спикера Берко и затем стал старшим заместителем, то все время уже провожали, когда начались проводы, сначала в прессе и, так сказать, в комментариях Берко из поста из кресла спикера, то прежде всего называли именно Хойла как его преемника. Значит, я только, знаете, еще одна деталь, может быть, важная из такой юности. из молодости Хойла. Он когда был в руководстве своего вот этого города Арлингтона, он там был и зам мэра, и мэром, он очень много говорил о том, это вот все до 97-го года, до того, как он напал в парламент, он много говорил о том, что надо вовлекать молодежь в политику, не должны мы ее потерять, ни лейбористы, ни тори, потому что они нужны, конечно, стране. Ну, смотри, давай я быстро постараюсь рассказать, как мне кажется, почему в нынешних условиях роль Хойлы крайне важна. Понимаешь, в соответствии, опять-таки, с действующими правилами, я об этом уже говорил, спикер палаты общин должен быть беспристрастным и не имеет права оказывать предпочтение какой-либо определенной партии. То есть его лейбористское прошлое, его заслуги как лейбориста и в лейбористской партии сейчас внутри себя он должен перебороть и быть над схваткой. Я понимаю, как это выглядит в документах. Я не понимаю, как это можно реализовать. Ты знаешь, это, как это, вот, как это ты можешь его, вот так это вырвать его, из себя уровень свою политическую его, извини. Профессионализм. Это уровень его политической ответственности. Вот господин Беркл не смог. В него все время это выпирало, и это, так сказать, сыграло с ним дурную шутку, потому что вот как он выступал по поводу Брексита, и вообще как его политические пристрастия выплескивались наружу, привело к тому, что никто иной, как газета «Таймс», очень уважаемая газета в Великобритании, лондонский «Таймс», ну, одна из, ну, скажем так, может, лучших по качеству мировых газет, кстати сказать, в данном случае говорю, на мой взгляд, с профессиональной точки зрения, она написала, что за такое вот пристрастие Беркл, ушедший спикер, рискует стать первым спикером, ни много ни мало, за 230 лет, которого премьер-министр может не рекомендовать монарху вести в состав Палаты лордов. Ну, потому что вот именно дискредитировал себя своей... Именно своей, так сказать, предвзятостью, своей, так сказать, необъективностью, так сказать, неумением отойти от внутрипартийного прошлого. Итак. Так вы же сами, ну, тогда будет это не очень последовательно, вы же сами сказали, что и парламент, и, в принципе, Британия, она сильна традициями. Институтами. Нет, традициями и какими-то неписанными правилами. Да, вот неписанные правила предписывали быть над схваткой. А Беркл... Окей. Он первый нарушил эти правила. А уже нарушать правила. Быть над схваткой. Да. Наоборот, ты, конечно, не должен... Ну, по власти власть посмотрим, это решится чуть позже. Вот. Значит, мы говорим о том, что он не имеет права участвовать в голосовании, и только если голосовать для этого произвелись поровну. Ну, как ты догадываешься, это бывает крайне редко при их системе. Важная роль, вот тут очень интересная деталь, что именно спикер отбирает, какие поправки к тому или иному закону или биле будут допущены или нет. То есть поправку могут носить, там, не знаю, десятки. А он их расставляет по приоритетам голосования. Вот я смотрю про... Но смотри, что получается. Вот если, допустим, вот правящая партия... Обожаю вашу вот эту вот черту, когда у меня появляется какая-то... Я хотел какое-то интересное что-то вбросить сразу. Это, Радиослушай, это я не... Вот, понимаешь, я же не закончил. Мысль о том, я же сказал про поправки. Закончить просто надо мысль. Что эта функция его действительно важна, но когда у какой-то партии... правящей партии, подавляющее большинство или уверенное большинство, то его эта функция, что он расставляет поправки по приоритетам, играет никакой роли, потому что все равно правящая партия проводит поправки. Вот что я хотел сказать, понимаешь? Что функционал у него это есть. То есть он может, допустим, не нравится поправка, он может сделать последний, но все равно за него проголосует. Вот что я хочу сказать. Теперь говори. Из того, что я прочитал, мне показалось, что, конечно, британцы могут очень сожалеть из-за того, что Беркл ушел с поста спикера, потому что нет никаких оснований говорить о том, что Линдси Хойл будет харизматичным и ярким. И более того, даже лет 5 назад и разные издания Guardian писали, вот посмотрите, вот у нас есть Беркл, такой активный, может быть, какой-то дерганный даже, посмотрите, как он всем раздает, а что делают его заместители? Они вот сидят и крутятся в своих креслах, и они абсолютно такие безинициативные. Да, это с одной стороны объясняется тем, что у них был как раз вот такой лидер, и как бы перетягивать здесь одеяло было бы странно. Но все-таки, опять же, мы с вами говорили, что британцы, они привыкли к тому, что заседание в палате общин – это такое зрелище. И тем более у них всегда это все транслируется, и потом это показывают всегда по телевизору, даже у нас здесь, в стране. Посмотрите, знаешь, как британцы обсуждали, например, бюджет. Ты, когда вот что касается его харизмы, вот не знаю, у нас показывает YouTube? Да. Вот я покажу в YouTube вот эту фотографию. Вот эту фотографию. Ее, она сейчас обошла огромное количество британских газет. Это на ней Линдси Холл с своими домашними животными. Вот даже одна фотография делает его очень харизматичным. Вот смотри, он... Можно я ознакомиться? Да, пожалуйста. Вот если я обрати внимание... Он дал интервью газете Sunday Times. Это шутка, что ли? Подождите. Нет! Черепаха? Да, слушай. Вот, это, вот я же поэтому говорю, вот по поводу харизмы. Он дал интервью газете Sunday Times. И на этом фото, которое он сам, кстати говоря, естественно, подготовил, он дома на диване, у него две собаки, под бертельер назван Бетти в честь его первой и на данный момент единственной в истории женщины-спикера в истории класса, Бетти Бутройт. Ротвейлер Гордон. Вот видишь этого Ротвейлера? Вижу. В честь премьер-министра лейбориста Гордона Брауна. Попугай Борис, между прочим, назван в честь премьер-министра Бориса Джонсона. Кстати сказать, этот попугай научил кричать «Ордер, ордер, порядок, порядок», что является финным восклицанием спикера, потому что говорит депутату. И черепаха Мэгги. Вот она названа не в члена... Вот это ее... Черепаха Мэгги. Так, подождите, а про котика вы сказали? А вот про котика... А про котика вот тоже нет никакой информации. Нет, у меня... Может, котик в фотошопе, наверное, пририсовали к этой фотографии? Не-не-не. Просто я забыл кличку котика забыл. Виноват. Я тоже. В следующей программе начну искать. Обязательно. Обещаю. Ну, такой, не знаю, странный. Про семью. А, кстати, слушайте, про Берку. Про Берку очень интересная деталь, которая бывший спикер. Он же говорит ярко. Ну. Всегда. И этот говорит очень ярко, между прочим. И вообще, кстати, хотите сказать маленький секрет. Только никому не рассказывай. Вообще, в британском парламенте большинство депутатов, потому что не проходит сложнейшее сито предвыборной борьбы, как правило, весьма приличные ораторы. Есть блестящие ораторы, есть просто хорошие ораторы. В британском парламенте быть молчуном. Отсидеться не получится. И молчуном, и вообще не умеющим разговаривать, практически невозможно. Это такая, опять-таки, алверды к 7 векам за спиной этих парламентариев. Да, история обязывает. Это оттачивает. Итак. Про Берку я хотел сказать. Давай. Он же, смотрите, да, хорошо, они все там яркие. Я сказал про ораторские. То есть, оратор, ну, да, вот. Оратор. Многие, кстати, обучаются этому, проходят специальные курсы, нанимают специальных педагогов. Это работа такая. Ну, да, мне кажется, на нашем тоже можно было бы заниматься вполне такими вещами, нанимать себе. Ну, кстати, это ничего плохого в этом нет. Про Берку очень интересная деталь. Он, говорят, он свою жену сумел охмурить как раз своими вот этими навыками ораторскими, потому что... Это ушедший спикер. Да. Потому что, когда у них там было первое свидание, она ему сказала, а давай вот ты будешь 15 минут рассуждать на такую вот конкретную заданную тему, и Берку... 15 минут говорил о винтовых лестницах без остановки. И, конечно... Это вопрос о том, что я сказал. Да, умение ораторского искусства. Кстати, сказать, еще в сентябре нынешнего года, он сообщил, что в 2017 году, 2 года тому назад, он сказал своей жене: дорогая, я иду на выборы, но это будут мои последние выборы, и он намерен после обещания. То есть, таким образом, Берку на этих выборах не будет участвовать. Вот. А вот попадет ли он в палату лордов по предложению Бориса Джонсона или кого-то. Да, но еще раз зафиксируем, что Берку предыдущий, он давно уже говорил о том, что он будет уходить с этого поста, и он, как одну из возможных дат и поводов для ухода, называл Brexit. Но поскольку Brexit все никак не приходил, не воплощался, не случился, вот поэтому уже... Смотри, я сказал по поводу роль спикера. Понимаешь, когда у одной из партий есть уверенное большинство, роль спикера, конечно, минимизирована, потому что партия давления, таких важных случаев немало в истории Великобритании. А вот когда парламент носит такой подвешенный характер, как было все последние годы, когда очень близко количество голосов и у либористов, и консерваторов, то вот тогда роль спикера, как дирижера парламентской деятельности, очень сильно возрастает. Потому что, например, Вот взять историю с Брекситом. Да. Понимаешь, хитрость стоит в том, что одна поправка, одно слово в резолюциях по Брекситу, если проголосовали в такой ситуации, когда, допустим, какое-то количество депутатов в этот день отсутствовало, какое-то количество в этот день... То есть, вот здесь очень тонкая работа спикера, и это показали вот эти последние голосования, какова роль Берку, который, кстати сказать, вот за это и прогневал, так сказать, своих оппонентов именно тем, что он пытался манипулировать голосованиями, даже сказал, связанными с Брекситом. А можете объяснить? И последнее. И очень важное, связанное с Холли. Что, как ни парадоксально, Холли, который был много лет замом, и в этом качестве себя как-то проявил, то правящая консервативная партия, лейбориста Холли, в большей степени поддержала даже, чем его однопартийцы, потому что они посчитали, предположили, время покажет, насколько они правы, что он будет более нейтрален и более, как полагается, как мы уже сказали, правилами, над схваткой, чем его предшественник Берку. Вот о чем идет речь. Вы мне можете объяснить, сейчас вас спрошу как-то такого эксперта-международника, а зачем они так тянут с Брекзитом? Почему? В чем там камень преткновения? Потому что... Так, по-простому только. Нет, без... По-простому не получится. Объясню. То есть, потому 10 что... минут как раз хватит. Нет, дело не в этом. Смотри. На мой взгляд, была, конечно, ошибка в свое время Кэмерона, премьер-министра. Это вопрос вынес на референдум. Он настолько уверен... Это Кэмерон все... Да. Заварил кашу. Да. Значит, он был уверен, что народ Британии... Может, кстати, об этом говорили в этой студии. Отвергнет Брексит, и все вот эти поползновения поклонников и сторонников Брексита сразу уйдут. И то есть тема раз и навсегда закроется. Вторая была ошибка. Что он, эта его уверенность приросла в то, что не велась тогда мощная кампания противников Брексита. А сторонники Брексита провели блистательную кампанию, и Брексит за Брексит проголосовало большинство англичан. Они Брексит-то почему хотят? Потому что там вот эти вот ее распределения налогов, какие-то обязательства общеевропейские. Там сейчас в этом копаться. Ну как, всегда есть сторонники больше независимости, меньше независимыми. Значит, в этой серии там хватит кормить тех или хватит, что вот мы там кормим Европу. Европа, это миллион тут... А ты что считаешь, что... Нет, я просто вспоминаю, что Британия – это свои деньги, фунты, свои визы. Да нет, правильно. Но еще раз говорю, что почему преимущество и минус, вот если бы это было так однозначно, то страна не была бы расколота. Если было 100% хорошо Британии без Евросоюза, то, наверное, не было бы таких проблем. Или наоборот, если 100% я был в Евросоюзе, то уж как-нибудь они бы откатили назад. Ничего подобного. Действительно, страна расколота надо. Есть огромное количество людей, которые тебе будут часами объяснять, почему хорошо оставаться в Евросоюзе, и такое же огромное количество людей, которые будут тебе часами доказывать, причем все с аргументами, с цифрами, фактами и так далее. Почему? То есть это вот когда такие ситуации бывают, тем более по прошествии этих лет. В тот момент не было такой острой необходимости. Да, были, так сказать, призывы к Брекситу, но проводить референдум ничто Кэмерон не обязывал. Он, что называется, рискнул. Но в этом риске он, будучи сам противником Брексита, просчитался. Вот и все. А сколько они тянут вот это вот уже голосование и принятие решения? Сейчас Евросоюз пошел на встречу и сказал, что они готовы там до начала, там, он же с 1 января, что ли. Но всем пониманием, что сейчас будут выборы... Год, по-моему, полтора года они это... Потому что там миллион нюансов. Там, понимаешь, страны уже, слушай, полвека живут, так сказать... А новый референдум? Вроде как говорят. Нет, я не думаю, что... Я думаю, что фарш назад повернуть невозможно. А просто сказать, проголосовали мы на референдуме. Это Европа не захочет. Уже, знаешь, умерла так умерла.